Глава 14. Путь к змеям. Преимущество спорткара становится очевидно, когда приходится передвигаться на дальние расстояния. Дорога отличная, асфальтовое покрытие без колдобин и выбоин. Попадаются участки, где идут ремонтные работы, и приходится толкаться в пробках. Расчетное время до пункта назначения порядка 12 часов. И это с учетом того, что до Ростова-на-Дону не доеду порядка 100 километров. С Резо все подробно обсудил, получил от него геометки, где находятся интересующие целители локации. Ползучие гадины облюбовали несколько полей. Точнее, там произошли прорывы и возникли купола. Задача проста и сулит принести неплохой заработок. Единственное, что не совсем понял, так это расценки. Почему-то целители не скупают клыки гадин. Или думают, что им головы твари принесут, а они уже необходимые ингредиенты возьмут. А с другой стороны, мне-то какое дело? Правда, один пункт в заказе не понравился от слова совсем. Резо, ты же понимаешь, что если подвернется возможность, то локацию зачищу? Спросил своего партнера, когда обсуждали, как действовать. Догадываюсь, кивнул тот. Алекс, но тогда и добычу не следует сразу сбывать, если такое сумеешь провернуть. Бизнес и ничего личного. Хмыкнул я, сообразив, что цены сразу взлетят. «А какие лекарства готовят из этих змей?» Потерев висок, сообразив, что еще не узнал главного. «Разные. Сильнодействующие и дорогие. Говорят, что эликсиры чуть ли не ото всего помогают», — сказал партнер и поспешно добавил. «Но это не точно». «Это как?» — озадачился я. «В свободной продаже их нет», — развел руками Резо. «Нельзя в аптеке купить, а в целительском центре не каждому такое лечение окажется по карману». В итоге пока так и нет понимания, как поступать с локациями. Понятно, что их зачистить непросто. На текущий момент у меня есть три точки, которые находятся друг от друга на удалении пары километров. Опять-таки, если эти гадины такие ценные и их много, то возникает еще одна проблема. Все трофеи явно увезти не смогу, и с этим что-то предстоит на месте делать. Нанять рефрижератор? А кто грузить его будет? Пока нет ответов. А госпожа Суркова на звонки не ответила. Пришлось потратиться на переносные холодильники, поэтому выехал к вечеру. Кошака с собой взял. Тот часа два неотрывно в окна смотрел, а потом вытребовал рыбину, после чего развалился на переднем пассажирском кресле и заснул. Свернул к придорожной кафешке, пора самому перекусить и прикинуть, где бы заночевать. Теоретически могу к утру уже оказаться на первой локации, но спешить не хочу. Зачем после такой дороги бить тварей? Конечно, не раз случалось, что после длительных переходов с нечистью сражался. Однако сейчас другой расклад. Тем не менее, только мне заказ миловидная официантка принесла, как сотовый ожил. «Здравствуйте, Светлана Владимировна», — ответил я, принимая вызов графини Сурковой. «Добрый вечер, Алекс. Вы мне звонили, но никак не могла ответить», — произнесла женщина. «Что вы хотели?» «Проконсультироваться», — честно признался. «Без проблем. Приезжайте. Адрес вам известен. Консьержа предупрежу». «Не получится. В дороге нахожусь», — смотря на ароматный плов, ответил женщине. «У вас кто-то из близких заболел?» «Нет, вопрос про шипастых змей», — поспешно обозначил интерес. «Мне передали заказ от ваших коллег». «Не совсем от моих», — усмехнулась Суркова. «Скорее от конкурентов, производящих лекарственные препараты. Этим целительские фармацевты занимаются». «Но вы же с ними работаете совместно?» Потер я переносицу, понимая, что в этом мире все больше различий от моего прошлого. Там целители сами готовили лекарства и отвары, лечили людей и открывали собственные лавки. как таковых сетей больниц не имелось. Нет, целители приходили друг к другу на выручку, когда возникала необходимость, но организовано все было намного хуже. Или лучше. К счастью, мое общение большей частью завершалось покупками в лавках готовых зелий. Разумеется, они нам поставляют необходимые препараты, которые сами изготовить не можем, пояснила Светлана Владимировна. Так о чем хотели спросить? Если про шипастых змей, то они действительно высоко ценятся. Но и представляют опасность, буркнул я. Да, яд способен убить. Но и лечению способствует, если его правильно, моя собеседница усмехнулась, приготовить. «Тогда проконсультируйте меня», — произнес, пытаясь четко сформулировать вопрос. «Следует ли уничтожить твари полностью и зачистить локации? Вдруг такая возможность представится, и хочется заранее понимать, как действовать?» «Сложный вопрос», — растерялась целительница. «Алекс Григорьевич, даже не знаю, как ответить. Тут следует подумать. Могу взять время на размышления?» «Легко», — согласился я. «Буду ждать вашего звонка, пока это все в теории, но она способна превратиться в действительность». «Я поняла», — уважительно произнесла графиня. «Обязательно с вами свяжусь». «Желательно до полудня следующего дня», — предупредил женщину, а потом попрощался и приступил к еде. Светлана Владимировна задумчиво посмотрела на свой сотовый и нахмурилась. Разговор со странным парнем, которому она обязана, поразил ее. Алекс хладнокровно поинтересовался, как лучше поступить с закрытыми локациями, откуда почти нет поставок универсального яда и компонентов для зелий. Нет, она сама и ее центр почти не делает лекарств на основе шипастых змей. Однако, кое-какие опыты проводились под ее руководством и выявили очень интересные направления. Фармацевты опередили, земли арендовали и стали монополистами. Нет, она не собирается таким образом избавиться от конкурентов. Тем более, что делают общее дело и мало пересекаются. Судя по всему, он готов снять купола над полями и в своих силах уверен, сказала графиня-целительница своему отражению в зеркале. Суркова прошла в свой кабинет и не ответила горничной, которая спрашивала об ужине. Сев в кресло перед выключенным компьютером и побарабанив пальчиками по столешнице, графиня выдохнула и набрала номер одного близкого друга. Тот сразу пообещал приехать немедленно. И вот тогда-то женщина начала действовать быстро. Нет, она не занялась проблемой Алекса, это чуть позже. Отдала короткие приказания горничной, что на ужин пожалует гость. Сама же удалилась в ванную комнату привести себя в порядок. Контрастный душ, несколько личных заклинаний, укладка волос, макияж, красивое новое белье, строгое платье с провокационными разрезами. И через час она почувствовала себя уверенной и неотразимой. «Изумительно выглядишь», произнес гость и наклонился поцеловать графине ручку. «Спасибо», — отдавая букет роз горничной, произнесла Светлана. «А вот ты вымотался, напряжен. Пара сеансов расслабляющего массажа и восстановления сил не повредит». «Как целительница, говорю». «Дела», — коротко развел руками гость. Седина на висках мужчины, небольшой шрам у виска, глаза усталые и внимательные. Графиня редко просит о незамедлительной встрече, а он всегда готов к ней приехать. Они дружат с детства, гуляли в одной компании, а потом их пути немного разошлись. Почти на 10 лет. Суркова вышла замуж, он взял в жены ее подругу. Юлия, так ее звали, отправилась за ним далеко от столицы. Молодые, подающие надежды целители старались помочь людям. В одной из жарких стран боролись с неизвестной заразой. Однажды их накрыл купол прямо в центре городка. Тогда-то он и взял в руки оружие, убивая восставших мертвецов и выводя больных и персонал из закрытой локации. спаслись не все. Жена осталась на чужбине. Сейчас же он уже профессор, занимает должность министра и вхож к великому князю. Юрий Николаевич Гердов так и не смог похоронить супругу, а боль утраты так и не прошла. Одна отдушина в работе и отношения с преданной подругой, у которой муж погиб в стычке на границе с контрабандистами. Ну и это случилось черт знает когда. «Сам же знаешь, что требуется отдых», — покачала головой графиня. «А то ты сама мало работаешь», — хмыкнул Гердов. «У него с этой женщиной давние отношения». «Нет, это нельзя назвать романом. Скорее, семейные отношения, которые не скреплены официально. Впрочем, живут они отдельно и не показывают на людях, что происходит за закрытыми дверьми. Однако все об этом знают, но не показывают вида. Правда, Романов нет-нет, да и намекнет, что пора уже официально вывести в свет графиню. Они оба не любители посещать официальных мероприятий, светские вечеринки и уж тем более приемы, организованные во дворце. Про балы и говорить не приходится. На них пусть молодежь веселится. «Пойдем ужинать», — кивнула в сторону гостиной Светлана Владимировна. «Кстати, почему опять не в тапочках? Ноги должны отдыхать». «А сама-то в туфельках», — хмыкнул Юрий Николаевич и привлек к себе женщину. Поцеловал висок и вдохнул аромат волос. У мужчины мелькнула мысль, что великий князь в чем-то прав. Пора отринуть прошлое и проститься с холостяцкой жизнью. Они еще не так стары. Есть шанс на продолжение рода. Тема детей между ними под запретом. Каждый по отдельности задумывался, но у графини есть сын, в котором души не чает. Тот же желает вырваться из-под опеки и стать самостоятельным. Суркова перестала вмешиваться в его жизнь, но материнская любовь никуда не делась. «Иди мой руки и за стол», — отмахнулась хозяйка квартиры. Светлана Владимировна не стала озвучивать вопрос, из-за которого попросила приехать своего друга. Гербов успокоился, понимая, что проблема не такая серьезная. Требуются его советы и ничего более. Они прекрасно провели время, подшучивали друг над другом, обменивались колкостями и новостями. Утомленные и насытившиеся лежали в кровати, но спать и не думали. Юрий Николаевич оставался на ночь в исключительных случаях, предпочитая уезжать к себе. «Мне сегодня звонил господин Федоров, глава Ярого Воина», — сказала графиня. «Это он Ивана из лап гарпи спас». «Помню», — коротко ответил Гербов, внимательно слушая свою подругу. «Они терпеть не могут слово «любовники», но иногда, оставаясь наедине с собой, признаются, что это так. Он взялся за заказ фармацевтов-целителей. Направляется к закрытым локациям, где поселились шипастые змеи», — стала рассказывать графиня. Юрий Николаевич ее внимательно выслушал, ни разу не перебил, а потом задумался. Он понял, о чем беспокоится его подруга, но однозначного ответа нет. С одной стороны, закрытые локации раздражают многих, но конкретно эти приносили определенную пользу. Если их закрыть, что не так-то просто, фармацевтические кланы затаят обиду. Ссору он не боится, готов и поста лишиться. Как сделать лучше? «Господин Федоров способен зачистить эти территории?» — медленно спросил он Светлану Владимировну. «Он говорил уверенно», — пожала плечиками графиня. «Думаю, тебе о нем больше моего известно. Данный вопрос затрагивает большой круг лиц. Они не все обрадуются». «Ты даже не представляешь, какая поднимется волна», — задумчиво произнес профессор. «Гм, а ведь если он справится, то там окажется много ценного материала для изучения и исследований. Но принадлежать все будет фармацевтам или Алексу?» «Это сложный вопрос», — покачал головой Гербов. «Если купола падут, то земли вернутся к прежнему собственнику. Контракт на зачистку локаций, к Как понимаю, никто не давал. А они нужны? Эти контракты? Поинтересовалась Суркова. Не знаю, честно признался Гербов. Ты пока не давай ответа Алексу. Уточню этот вопрос. Ситуация нестандартна. Мужчина встал с кровати и, невзирая на свою наготу, совершил несколько телефонных звонков. Ни один силовой чиновник не смог дать точного ответа. Все ссылались на некомпетентность и что это не их зона ответственности. В итоге дошел до князя Горова. Ну и тот взял паузу. Правда, через 10 минут позвонил и пригласил его и графиню на совещание к великому князю. «Интересно, а откуда Илья Яковлевич узнал, что ты у меня?» Лихорадочно собираясь, задалась вопросом графини и попросила. «Застегни мне змейку на платье». «И что за дурная привычка ночами устраивать заседания?» буркнул Гербов, осторожно выполняя просьбу любовницы. На вопрос графини он не стал отвечать. «Горов на то и глава службы СБ, чтобы знать о том, кто и с кем время проводит». Уже под утро, когда до цели оставалось пару часов, я остановился в одной из гостиниц. Номер оказался так себе, но нам с Кошаком достаточно. Принял душ, перекусил и завалился спать, строго-настрого приказав Манулу на кровать не вздумать приходить. У того кресло в распоряжении. Так эта наглая усатая морда меня и послушалась. Нет, засыпал один, а проснулся от того, что кончик хвоста моего питомца нос щекочет, а сам он на моей груди лежит и мурчит. Мало того, как только глаза открыл, так он сразу мявкнул и мысленно прислал образ огромной рыбины, мол, жрать давай. «Обойдешься!» — спихнул наглеца на пол, а сам задумался. «Следует придумать заклинание, чтобы хвостатый ко мне во сне не подбирался. Пока каких-то вариантов нет. Наша с ним привязка мешает». Завтрак оказался отвратительным. «От денег содрали аж 10 000 рублей, само собой, за ночлег, охраняемую стоянку и кормежку. Правда, порадовало, что мой питомец с отвращением на морде ел овсянку. Рыбы у поваров не оказалось ни в каком виде, а мясо уже я не стал заказывать. Таким образом, веду воспитание. Надеюсь, что Манул сообразит, что нельзя хозяину мешать отдыхать. До первого купола пришлось добираться по грунтовке. Миновал пару постов. Полицейские предупреждали, что впереди закрытые локации, но проезду не препятствовали. Начитался и различных плакатов, что существуют определенные риски сбора грибов и ягод, ловли рыбы и обычных пикников. Странно, но запрета для граждан на посещение этих земель нет. Как сказал один из полицейских, которому выразил свое удивление, «Человек волен сам распоряжаться своей судьбой». «Так-то оно так». Но я бы любопытно гнал в шею, чтобы потом не выслушивать стенания родственников. «А разве не случалось, что пропадали без вести?» Продолжил общаться с постовым, жаловавшимся на смертную скуку. «Последнее время все чаще», — признался младший лейтенант. «За головы твари платят золотом, желающих полно. Мы же отгоняем и не пускаем несовершеннолетних. Благо, в эти места не так много дорог ведет». «Ясно», — покивал я. «Сейчас-то охотники под куполами есть?» «Понятия не имею», — чуть задумался тот. «На смену пару часов назад заступил. Ты первый». «А вообще, бум прошел. В основном без добычи возвращаются или исчезают. По периметру купола стоят тачки. На них бумажки с числом прикрепляем. Если владелец в течение 5 суток не появился, то увозим. А через пару дней, глядишь, уже и вновь место занято». Странная информация. Если правильно Резо понял, то фармацевты в последнее время почти ничего не получают. Да, охота на гадов стала опасной. Желающих меньше. Но они есть. Само собой напрашивается вывод, что трофеи уходят налево. Из этого следует вывод о теневом рынке. Наладили производство поддельных лекарств? Тогда локации не такие опасные, или не все так просто. Первый купол занимает сразу три поля, вместе с лесопосадками и одной речушкой, если рельеф местности не изменился. А вот машин насчитал всего пять. Тачки стоят уже не один день, запылились, а бумажки, про которые говорил постовой, прилеплены на задние стекла. «От меня не отходить без приказа», — стал инструктировать питомца, когда собрался на разведку. «Под клинки не бросаться. Если что-то странное и опасное заметишь, присылай мыслеобраз. Понял?» «Мурр!» — кивнул кошак и покрутил головой, как бы не соглашаясь. «Ослушаешься? Овсянку неделю будешь жрать!» «Мя!» — возмутился Манул и с отвращением потряс лапой. «А как ты хотел?» — хмыкнул я. «Запомни, в нашем деле главная дисциплина. Если потребуется помощь или пойму, что справишься с врагом, то разрешу порезвиться. Пошли!» Клинки пока вытаскивать не стал. Перейду купол, осмотрюсь, и тогда уже приступлю к рутинной работе. Честно говоря, змеи не такие опасные противники, если им не подставляться и уметь просчитывать их действия. Самое печальное, от чего никто не застрахован, пропустить врага или в горячке боя проморгать тварь, которая приползет на запах крови. Настроился, вспомнил привычки и повадки присмыкающихся, в том числе и их магические способности, которыми обладают далеко не все. Точнее, осознанно производить заклинания не способны. Большей частью действуют на инстинктах. Но от этого не менее опасны. Вызов на сотовый прервал мои размышления. Я уже было обрадовался, решив, что это наконец-то соизволило объявиться графиня Суркова. Однако это оказался Шувалов. «Алекс Григорьевич, ты меня слышишь?» — проорал в динамике хриплый голос генерала. «Да», — коротко ответил я, слушая, как в фоне раздался взрыв, а потом длинная пулеметная очередь. Кто-то громко выругался, а мой собеседник зачастил. «Дайте рекомендации! Погранзастава оказалась под куполом. Атакуют какие-то псы, похожие на переросших волков. Пули их почти не берут. С неба падают перепончатые твари, клювы длинные, сантиметров 30. Магию почти не применяют. Три раза видел сгустки шаров, похожих на огненные, но черного цвета». «Собачки с ошейниками?» Задаю вопрос, начиная догадываться, что пожаловал один из лордов-демонов со своей свитой. «Откуда знаешь?» Выдохнул Шувалов, а потом сразу продолжил. «Да, широкие такие, кожаные. На них вставки из металла или камней?» «Да вроде бы ничего не видел. Подождите, сейчас уточню». Алексей Васильевич кому-то озвучил мой вопрос, а потом мне сказал. «Нет, обычные ошейники». Какой-то высокородный демон решил натаскать молодняк и проверить его в деле. В этом сомнений нет, как и в том, что он вскоре отправится во свояси. Ну, наверное. Хотя не факт. Есть варианты. «Зачем патроны переводите?» Полюбопытствовал у Шувалова, размышляя, какую информацию выдать, чтобы не показать свои знания. «Кстати, а как вы со мной сумели связаться, если под куполом находитесь?» «Тут такая странная штука происходит, что раз в час локация перестает быть закрытой. Восстанавливается связь на 10 минут. Подмогу уже вызвал, но как действовать, непонятно», — ответил мой собеседник. В динамике прозвучали пистолетные выстрелы, очередь из автомата. Что-то грохнуло, вновь кто-то выругался. А я на самом деле озадачился. Как такое возможно, чтобы купол исчезал, а потом вновь вставал на определенное место? «А самое странное, атакующие не доводят дело до конца. С точной периодичностью отступают. Раньше купол исчезал на 50 минут в час, постепенно увеличивая время в другую сторону», — дополнил генерал ответ. «Словно кто-то на вас тренируется», — предположил я, будучи абсолютно уверен в своей правоте. Генерал помолчал, а потом ругнулся и согласился. «Точно! Будто какую-то тактику отрабатывают!» «Если черные шары и темная нечисть, то я бы попытался использовать холод. Огненная стихия не всегда способна причинить нечисти вред». «Огненная стихия не всегда способна причинить нечисти вред», — задумчиво произнес, давая повод для размышления своему собеседнику. «Интересная мысль», — хмыкнул Шувалов. «А как насчет клинков? В ближнем бою с ними есть шанс справиться?» «Почему бы и нет? Если голову...» Чуть языка не сорвалось адскому, но вовремя спохватился. «Псу отсечь?» То она назад уже не прирастет. «Время!» — послышался чей-то возглас. «У нас минута!» — произнес Шувалов. «Алекс Григорьевич, может ли с вами связаться один из моих людей для подробного обсуждения положения, в котором застава оказалась? Сейчас сюда даже вертушки не долета...» Договорить он не успел. Связь оборвалась, и робот-автоответчик заявил, что абонент находится не в сети. «И что теперь?» Я посмотрел на своего питомца, сидящего на заднице и любующегося на свою лапу, из которой он то выпускает, то втягивает когти. Отправляться к шипастым змеям или дождаться очередного звонка от генерала? Ха! Уже настроился на схватку с нечистью. Но, честно говоря, интереснее сразиться с демоном. У того и артефакты найдутся. Даже если он и не представитель так называемых лордов. Однако, как-то странно представитель потустороннего мира себя ведет. Неужели сумел найти, как управлять прорывом? Отсылая и призывая к себе помощников? Возможная аномалия артефакта пробоя. Недаром периодичность меняется, а не стандартно. Зачем демону увеличивать время? Сотовый вновь зазвонил. Но на этот раз вызов оказался от графини Сурковой. «Здравствуйте, Светлана Владимировна!» Поприветствовал я женщину, а сам размышлял над словами Алексея Васильевича. «Алекс Григорьевич, добрый день! Рада вас слышать!» заявила моя собеседница и спросила. «Ваш вопрос еще актуален?» «Про зачистку локаций?» уточнил я и задумчиво посмотрел на играющего кошака, который пытается поймать наглую муху. «Да!» — подтвердила графиня. «Вы меня извините, если что-то не так сделала, но решила посоветоваться с людьми, принимающими важные решения. Что-то мне не понравилось, как она слова подбирает». «И кто же это такие?» — осведомился я. «Ну это не так важно», — после заминки произнесла Суркова. «Если возникнет шанс, то купола снимайте. Вам за это никто слова не скажет». «Вот как?» — удивленно спросил и головой покачал. «А что насчет трофеев?» «Общались с моим партнером?» «Сумеете организовать сбор и доставку?» «Об этом речь раньше не шла, но почему-то мне кажется, что и этот вопрос она с кем-то обсудила. Иначе чего так долго молчала?» В этот момент на сотовый кто-то еще позвонил. Извинившись перед Сурковой, я переключился на входящий.